Глава третья. Не знаю, кто сломал ребра бедняге, Утурхар или непосредственный начальник, когда долго избивал ногами ночного проходимца прямо у шатра, но утром пришлось вызывать шамана. Он и поставил диагноз, а также подлечил пострадавшего. Причем лечение вряд ли было менее болезненным, чем нанесение травм. Возможно, все дело в садистских наклонностях шамана, но, скорее всего, причина в том, что он просто спешил. Лагерь орков снимался с места. С этим тоже было не все понятно. То ли причиной стало ночное происшествие, то ли просто пришло время кочевать. Переселение нескольких сотен орков – зрелище более чем впечатляющее. Внешне казалось, что в лагере воцарился хаос. Массы зеленокожих дикарей сталкивались и расходились. Шатры оседали на землю, словно в этом бедламе их просто сбивали и растаптывали. Но в один момент хаос прекратился. Взвыли сиплые горны степняков, и из бурлящего зеленого озера начала вытекать стройная струйка походной колонны. Только после этого орки вспомнили о нас. Подбежали какие-то подростки и шустро разобрали все гостевые шатры. Не забыли даже повыдергивать колья ограды. Все это быстро навьючили на хриров. Туда же усадили и нас. Бедные ящеры, придавленные грузом, который по объему был лишь немногим меньше их самих, тяжело ступали по степной траве. Сейчас они утратили легкость движения, но приобрели уверенную тяжеловесность и неумолимую мощь. Ну все, мы наконец-то двинулись. Колонна орков не останавливалась весь день. Не было ни привалов, ни обедов. Также меня удивило отсутствие других домашних питомцев, кроме твиров и хриров. Судя по зубам, и те, и другие ели мясо. Тогда зачем, не имея травоядных животных, перекочевывать с места на место? Обращенные к погонщикам вопросы остались без ответов, поэтому я просто дремал, сидя на спине мерно бредущего хрира. Мои частые погружения в своеобразный транс приносили свои плоды. Теперь удавалось видеть многое из того, что не подвластно обычному взгляду. За закрытыми веками мир выглядел так, будто все было сплетено из огненных жгутов, включая людей, орков и ездовых ящеров. Ориентироваться было сложно, потому что эдакая плетенная вселенная с трудом разбивалась на перспективу и отдельные детали. К тому же совершенно непонятно, какая мне от всего этого польза. Устав от запутанности второго слоя этого мира, я открыл глаза и осмотрелся. Вокруг по-прежнему расстилалась степь. Ее одновременно можно было назвать серой и однородной, но вместе с тем каждая часть степи была уникальной и неповторимой. Ковер из цветов и трав образовывал красивые узоры самых неожиданных оттенков, а повторяющийся ландшафт являлся таким только на первый взгляд. Присмотревшись, можно было заметить, что под внешним, наносным слоем земли и трав лежит совсем другая страна, когда-то населенная совсем другими существами. При желании можно было даже прочесть историю этого мира. Вот под лапами ящеров заскрипели камни древней дороги, а затем те же когтистые конечности переступили через поваленный столб и тут же крошили спекшийся до состояния стекла грунт, на котором давно ничего не растет. Но все это были лишь едва заметные детали, которые степь надежно укрывала своей травой. Даже нанесенные легендарными драконами ожоги, и те практически заросли, напоминая о себе лишь стекловидными шрамами. Наш караван двигался так же мерно и неутомимо, как солнце по небу. Когда оно склонилось к горизонту, впереди раздался повторный сигнал сиплых горнов. Но это не остановило движение, просто вождь поставил символическую точку нашего похода. Как раньше из бурлящего озерца вытекала струйка колонны, теперь точно так же она наполняла своеобразный живой водоем будущего лагеря. И все же, вопреки ожиданиям, орки не начали сразу обустраиваться по образу и подобию предыдущего лагеря. Практически весь багаж они сваливали в кучу. Мало того, из этой кучи начала образовываться кольцевая баррикада, внутри которой довольно плотно расположились все представители клана и их питомцы. Странно, конечно. Но продолжаем наблюдать. Нас затерли поглубже в толпу, но отнюдь не в самую середину. Там обосновались беременная женщина и малышня, которую приходилось носить на руках. Любопытство толкнуло меня вперед, и никто не стал этому мешать. Встав на казавшийся крепким тюк, я сумел выглянуть наружу. По периметру огромной баррикады двигались орки в странных хламидах, к которым были пришиты перья, костяные фигурки и просто разноцветные лоскуты. На головах они носили короны из рогов, и каждое украшение имело свой собственный дизайн. За шаманами шли два десятка воинов, которые несли на плечах изукрашенные резьбой и красками древки, толще копья, но намного тоньше бревна. Тотемные столбы, а это наверняка были они, венчали солидные черепа явно хищных животных. Честно говоря, не хотелось бы мне повстречать их живых родичей. Когда солнце коснулось горизонта и в который раз представило миру картину в алых тонах, группа орков закончила вкапывание тотемных столбов по периметру лагеря и тут же спряталась за баррикадой. Где-то сейчас ничего не происходило, но все равно орки пребывали в сильном напряжении. Все началось с тихого шепота, который только идиот мог спутать с шелестом трав под ночным ветром. Такое впечатление, что кто-то брюзгливо бормотал, выказывая свое недовольство несправедливостью мира. Ропот неведомых жалобщиков нарастал. Казалось, что от него начинал вибрировать воздух. Нечто подобное я ощущал при знакомстве с темным Маруком. Век бы не видел эту тварь. Внезапно в таинственный шепот вплелись другие звуки. Скосив глаза, я увидел, что стоявший неподалеку шаман начал подвывать и при этом притоптывать ногами. Для схожести с чукотскими и индийскими коллегами ему не хватало только бубна. И тут я совершил ошибку. Хотя это как посмотреть. Окружавшие меня орки тупо пялились в темноту, а вот мне захотелось дополнительной информации. К тому же я чувствовал лишь легкую тревогу, а значит, нам ничего особо не угрожало. В общем, я закрыл глаза и чуть не задохнулся одновременно от ужаса и восторга. Плетение огненных жгутов в направлении степи было не таким густым, как в плотно набитом лагере, и оттого четче стали видны некие существа. Они выглядели плотным скоплением тех же жгутов, как плетеные из капельниц чертики. Но ничего симпатичного в них не было. Духи не были похожи друг на друга и словно пытались выиграть конкурс на самое страшное пугало. Кто-то выглядел как очень высокий человек с длиннющими ногами и руками, другие напоминали зверей. Но самыми страшными были духи, по виду почти не отличающиеся от людей. От них буквально веяло дикой смесью боли, ненависти и безграничной, соперничавшей с космосом пустоты. То, что это точно духи, понятно и без подсказок. Призрачные существа витали вокруг нашего лагеря, пытаясь сбить своими телами тотемные столбы, но лишь наталкивались на невидимую стену и откатывались обратно. Они явно пробовали наш лагерь, так сказать, на зубок. Внезапно с десяток духов, явно устав от бессмысленных попыток, ринулись навстречу друг другу. В точке их столкновения вспыхнул мощный фейерверк. По крайней мере, так оно выглядело на ментальном уровне восприятия. Когда сияние и хаотичное мельтешение светящихся линий схлынуло, в эпицентре вспышки оказалось нечто совсем иное. Сначала мне показалось, что опять придется иметь дело с Маруком, но огромный спрут лишь отдаленно напоминал самое страшное творение душеловов. Новый конгломерат духов на несколько секунд завис над степной травой, словно привыкая к своей измененной сущности. А затем вновь начали пробовать на крепость защиту орков. Светящиеся щупальца рванули вперед и опять врезались в невидимую преграду, основа которой зиждилась на тотемных столбах. Шаманы завыли громче, вплетая в свои песни звон и стук множества подвесок на одеждах. Но это не остановило призрачного спрута. Его щупальца начали бить в преграду со скоростью отбойного молотка, но пока без особого успеха. Скоро эти попытки надоели духу, и он, казалось, собрался уходить. Увы, все было не так. Светящийся клубок лишь отступил для разгона, хотя я не уверен, что в мире духов работают обычные физические законы. Набрав немалую скорость, спрут врезался в преграду, причем немного правее от места, где пытался проломиться раньше. Удар вызвал такой фейерверк, что мне захотелось закрыть глаза. Проблема в том, что они и так были закрыты. Осталось только поднять веки. Это помогло. После фейерверка ментального видения даже подсвеченная факелами ночь казалась непроглядной тьмой, но постепенно зрение возвращалось. Осмотревшись, я увидел, что напротив места предполагаемого прорыва стоит шаман. И если судить по не самому богатому балахону, а также небольшому количеству висюлек, это был молодой и, возможно, неопытный специалист. Под ложечкой засосало от плохого предчувствия, хотя угроза не была направлена на меня или Йохана. А вот насчет шамана... У меня были большие сомнения, что он переживет следующую минуту, так же, как и два десятка совсем молодых орков, которых, в отличие от грудничков и женщин, не отправили в центр лагеря. Они еще не стали воинами и трусливо жались друг к другу, звериным чутьем ощущая невидимую опасность. В принципе, мое предчувствие не было четким пониманием, преподнесенным магическим даром. Только смутное ощущение, но все же. Честно, я не знаю, почему побежал к трясущемуся от напряжения шаману. Возможно, за последний месяц спасение тех, кому грозит опасность, стало привычкой. Или же я потихоньку становлюсь адреналиновым наркоманом. Не дай бог. К шаману я подбежал как раз в тот момент, когда он потерял сознание и бесформенной кучей рухнул на землю. Теперь чувство опасности буквально взвыло. То, что я не беспокоился о Йохане, говорило: старые шаманы, скорее всего, сумеют закрыть прорыв, и можно было бы вообще отстояться в стороне. Но чего уж теперь, сам сюда заявился. Внезапно часть баррикады из вещей взорвалась, словно под нее заложили бомбу. Какая-то балка едва не снесла мне голову и явно поломала пару костей юным оркам. Я лишь на секунду прикрыл глаза и тут же их открыл, едва не задохнувшись от животного страха. Брешь в магической защите была пока небольшой, но в эту дыру, извиваясь и дергаясь, полез призрачный спрут. Наученный горьким опытом, я рухнул на колени и начал доставать из внутреннего кармана плаща связку из двух костей, параллельно нашаривая взглядом хоть что-то твердое. Обитый металлом деревянный ящик вполне подходил. По углу ящика пришлось бить дважды. Второй удар я сопроводил матерной тирадой, так как был уверен, что третьей попытки конгломерат духов мне не даст. Вопль терзаемого мощным заклятием духа я уже слышал, но теперь это был настоящий хор. Мало того, орки от мала до велика завыли от ужаса. Мучительные 10 секунд я морщился и вдавливал ладони в уши, а затем все резко стихло. Любопытство все же толкнуло меня перейти на ментальное зрение. Но предварительно нужно спрятать в карман плаща единственную и, судя по двум эксцессам, очень полезную косточку. Это было, скажу я вам, то еще зрелище. Сначала призрачный спрут, который в попытке удрать подальше опять протиснулся в проделанную дыру, напал на других, более мелких духов. Те ответили ему взаимностью, а когда мелкие соперники, поняв тщетность своих нападок, разбежались, спрут попытался разодрать щупальцами самого себя. Через пару секунд огромное тело распалось на тонкие светящиеся нити, из которых сплелись отдельные духи. Они вновь бросились друг к другу, но не для того, чтобы слиться, а в желании напасть на противника. Затем действие заклятия пошло на убыль. Не долетев друг до друга, духи замерли, словно приходя в себя от потрясения, а затем медленно поплыли прочь от лагеря орков. Ментальный план бытия пришел в относительное спокойствие, а вот реальный наполнялся хаосом. И оркский молодняк, и подоспевшие к месту прорыва воины ничего не понимали, в отличие от шаманов. Один из носителей балахонов подскочил ко мне и, ухватив за грудки, поднял в воздух. Я попытался дотянуться до пистолета, но тут же был отброшен на траву. Увы, на этом представление не закончилось. Что-то невидимое подхватило меня и опутало словно толстенными канатами. Ни пошевельнуться, ни вздохнуть. В ментальном плане все выглядело понятней, но при этом очень неприятно. Два сплетенных из светящихся нитей удава спеленали меня как младенца и вместе со своей добычей поднялись над землей. И все же я ощущал больше злости, чем беспокойства за собственную жизнь. Шаман сделал зверское лицо и пододвинул его вплотную к моему. Он что, вообще не знает, что такое чистка зубов? Хотя что возьмешь с дикаря? Сначала орк ощупал меня взглядом, а затем начал тыкать пальцами. Не стоит забывать, что они оканчивались достаточно острыми когтями. Неожиданно к нам подскочил Утурхар. Вождя я научился различать по золотистым нитям в дредах и явной эксклюзивной пряжке из черепа не очень большого, но наверняка запредельно опасного зверя. Утурхар начал рычать на шамана, и мне казалось, сейчас укусит его. Как ни странно, выпад вождя не особо впечатлил служителя духов. Он лишь отмахнулся и продолжал осматривать меня. Только отсутствие страха и паники говорило, что прямо сейчас меня не будут вскрывать как подопытную свинку. А вот выражение на морде орка-шамана намекало на совсем другое. Наконец Утурхар не выдержал и взялся за рукоять своего меча. Похоже, это уже совсем другой коленкор. Шаман рыкнул что-то невразумительное и махнул своей лапищей. Призрачные змеи отпустили меня. «Вот жаба, можно было и аккуратней!» Высказался я по-русски, неслабо приложившись задом по хоть еще не сбитой сотни ног, но все же твердой земле. Шаман, казалось, утратил всякий интерес к моей персоне и переключился на Утурхара. Между ними прошел довольно длительный диспут, отнюдь не наполненный доброжелательностью и пиететом к оппоненту. За всем этим наблюдали подошедшие поближе воины и шамана. Судя по спокойствию и выражению искреннего любопытства на зеленых мордах, лагерю больше ничего не угрожало. Интересно, почему? Это, конечно, хороший вопрос, но что-то мне подсказывало, что ответ на него, как и на прочие вопросы, получить не удастся. По крайней мере, в скором времени. Ну и ладно. Можно чуток посидеть на траве. Земля, в принципе, не такая уж твердая. А вот Мирану подобное терпение было чуждо. Он подскочил ко мне и вздернул за грудки. Так же, как пару минут назад это сделал взбешенный орк. «Что здесь произошло?» «Духи», — устало ответил я. «Какие духи? Почему этот дикарь дергал тебя, словно дохлого вырха?» В лагерь чуть не прорвался дух. Пришлось потратить одну кость. «Что?» Явно выбрасывая накопившийся во время призрачного штурма страх, завопил бывший гарпунер. То ли он постарел, то ли иметь дело с монстрами, которых можешь хотя бы увидеть, намного проще, чем с невидимыми. «Хватит орать!» — не выдержал я, вырываясь из захвата Мирана. «Сюда чуть не влез очень сильный дух, так что пришлось спасать наши жизни». «А шаманы?» «Миран, ты видел Марука?» «Да, как и ты». «Так вот, то, что сюда лезло, было в два раза больше, а молодой шаман спекся и, кажись, даже загнулся», — сказал я, косясь на по-прежнему неподвижное тело, возле которого копошился лекарь. В принципе, мне даже не пришлось врать. Конгломерат духов был больше Марука, но вряд ли опасней. К тому же Мирану совершенно незачем было знать, что ни мне, ни Йохану совершенно ничего не угрожало. Ну, в смысле, до моего довольно глупого рывка. «Оставь своего воина», — вмешался в наш спор Утурхар, который уже закончил рычать на своего не очень-то покорного подчиненного. «Твой человек сильно помог нашему клану, и я благодарен ему за это». Миран тут же сдулся. Похоже, в его понимании хорошее отношение вождя ценится дороже потраченной кости. Атмосфера в лагере резко переменилась. Орки отложили обустройство на потом, а пока организовали настоящий праздник. Вспыхнули сплетенные из речного кустарника чучела, явно изображавшие духов, а вокруг них в мельтешении живого пламени плясали огромные фигуры. В сделанной из черепов чаши лилась местная бурда с таким запахом, что пробовать ее у меня не было ни малейшего желания. Глядя на это гуляние, новая тройка телохранителей едва не взбунтовалась. Они потребовали чего-то для культурного отдыха. На напиток орков мои коллеги не претендовали, а вот пыхтящие трубками воины вызвали у них живейший интерес. Миран хотел жестко пресечь недовольство подчиненных, но тут вмешался немного оживший после боя с духами Йохан. «Миран, оставь их в покое», — недовольно прорычал сынок. «Если нас не убили духи, то эту ночь мы точно переживем». Бывший гарпунер недовольно сплюнул в траву и подошел ко мне. «Не вздумай притрагиваться к дуре. Нам придется охранять и сынка, и этих недоумков». «Не беспокойся. Мне бы эльфийского вина хлебнуть, а дурью пусть балуются другие», — совершенно искренне сказал я, но все же с любопытством принюхался. От принесенных юным орком трубок повеяло знакомым запахом. Некоторое время память отказывалась мне помогать, но затем сдалась, и в голове всплыло воспоминание о складе, на котором держали таинственную пленницу. Там все пропахло этой дрянью. Этот нюанс следовало уточнить. «Миран», — повернулся я к усевшемуся на тюк с тряпками телохранителю. «А что они курят?» «Кириш, дурь не самая вредная, но все равно это дурь». «И что, она в городе не запрещена?» «С чего бы это?» — удивленно поднял брови Миран. «За торговлю и контрабанду Приория взыщет по полной. Не так сильно, как за гномью плесень, и тем более эльфийскую пыльцу. Но все равно можно на пару сезонов угодить в каменоломник коротышкам. Это что, собрался заняться торговлей?» В ответ я лишь пожал плечами и начал оглядываться в поисках удобного лежака. Праздник нарастал, как лавина, но через пару часов мне надоело смотреть на скачущих и гогочущих орков. Я улегся удобней и привычно провалился в тревожную дрему, а потом, кажется, уснул. К счастью, до утра ничего плохого не произошло, даже Миран не заметил моей оплошности, потому что и сам громогласно храпел на мягком тюке. Никогда не любил спать при солнечном свете, поэтому, как только небесное светило показалось над горизонтом, сон тут же покинул меня. Лагерь превратился в настоящее лежбище. Все орки покатом лежали на траве и храпели не тише Мирана, даже женщины и дети. Впрочем, с выводами я поторопился. Несколько молодых воинов настороженно нарезали круги вокруг наполовину разобранной кольцевой баррикады и вглядывались в горизонт. Оркская степь явно не прощала беспечности, и местные жители впитывали этот закон с молоком матери. Постепенно лагерь начал просыпаться. К разбросанным вещам подходили арчанки и уносили их в разные стороны. Затем застучали пятки зеленокожей ребятни, вытаптывая в траве будущие дорожки, многие из которых никогда не совпадут с маршрутами взрослых орков. Позже всех поднялись именитые воины и шаманы. Здоровенные орки отвязывали и уводили из центра походного лагеря твиров и хриров, которые уже успели изрядно изгадить место под собой. Но это ненадолго. Отходами жизнедеятельности ящеров тут же занялся молодняк. Некоторые из молодых орков передвигались бочком, пострадав от пролетевшей надо мной балки и других увесистых вещей. Всего за пару часов похожее на лагерь беженцев стойбище превратилось в привычное место обитания оркского клана. В последнюю очередь молодежь взялась за обустройство лагеря для чужаков, но окончание этого строительства нам так и не довелось увидеть. Когда солнце уже изрядно поднялось над горизонтом, к нам направилась целая делегация во главе с Утурхаром. За ним шли 9 воинов и 3 шамана. Миран и Йохан уже проснулись, а вот троица нариков все еще дрыхла. Пришлось их расталкивать, чтобы встретить орков в полном составе. «Вам нужно уйти», — без особых вступлений начал Утурхар, перед этим кивком поздоровавшись персонально со мной. Другие такой чести не удостоились. Мелочь, а приятно. «Куда?» — тут же поинтересовался Миран. «Тут недалеко есть поселение древних людей. Там вы сможете прожить в безопасности от духов и недовольных вашим поведением орков. Мы проводим вас». По лицу Мирана было видно, что он хочет поинтересоваться причиной подобного недовольства. Но старый гарпунер обладал достаточным благоразумием, чтобы не делать этого. «Дайте нам время собраться». «Немедли», — сказал, словно припечатал вождь и отошел к своим подчиненным. У меня, как всегда, на сборы ушло всего несколько секунд, поэтому я продолжал глазеть по сторонам и раньше всех заметил странную троицу. Две дородные тетки, что в отношении арчанок подразумевает богатырское телосложение, волокли к вождю хрупкую на их фоне девушку, зеленовато-смуглое тело которой прикрывало лишь пара расшитых узорами тряпочек. Несмотря на довольно привлекательную фигурку, мое внимание привлекла другая деталь. Всю нижнюю часть головы арчанки до носа охватывала странная конструкция. Это выглядело как отрезанный от глухого шлема низ с прорезями для дыхания. Ну и что это значит? Вождь не стал пояснять появление девушки и, дождавшись, когда люди закончат сборы, просто направился в степь. Судя по солнцу, шли мы на северо-восток. Странно, что никто из орков не оседлал Твира. Мне казалось, что даже к отхожему месту они ездят исключительно верхом. Идти пришлось недолго, вряд ли больше километра. Сначала впереди появилась темная полоса, которая оказалась зарослями кустарника в неглубокой балке. По дну оврага протекал небольшой ручеек. Над землей водная жила преодолевала лишь пару десятков метров и тут же ныряла вниз. Вместе исчезновения ручейка сквозь заросли кустов проглядывали какие-то каменные глыбы. Пройдя по узкой тропинке, Утурхар вывел нас на чистую от зарослей кустарника площадку. Отсутствие растительности объяснялось тем, что вся площадка была выложена каменными блоками, а в центре имелся колодец с винтовой лестницей. Также площадка была уставлена десятком невысоких каменных колонн, часть из которых была повалена. Антураж древности и таинственности чуть разбавляли тотемные столбы, воткнутые по периметру частью в зарослях, частью в стыках между плитами. Все так же, не снисходя до объяснений, вождь начал спускаться в колодец. При этом он вытащил из-за пояса топорик. Так же поступили и другие воины. Их опасения оказались беспочвенными. Каменная винтовая лестница вывела нас на еще одну площадку. При этом сама лестница не заканчивалась, а уходила дальше в глубину. У Турхара интересовал только первый уровень. Он сразу сошел на площадку и направился в темноту, даже не зажигая факела. Как оказалось, в этом не было никакой необходимости. Как только орк пересек увитый резьбой по камню проем, в следующей комнате начал медленно разгораться неяркий свет. Похоже, тут еще работают магические аналоги датчиков движения. Несколько полусфер на потолке набрали свое максимальное свечение и позволили нам внимательно осмотреться. Помещение оказалось тупиковым, и, судя по всему, именно здесь нам и придется жить. Никакой мебели не наблюдалось. Углубление для теплового камня в центре явно не входило в изначальный план древнего зодчего, а было выбито не так уж давно. Встав в центре комнаты, вождь дождался, пока все войдут, и начал говорить. «Сейчас шаманы обновят защиту, но и так видно, что опасности нет. Затем мы уйдем. Раз в день женщины будут приносить вам еду». При этом он указал на конвоирш таинственной девушки. «Воины будут охранять вас наверху, а Зарха станет прислуживать внизу». Коротким движением руки орк указал на девушку. «Но, вождь!» — тут же встрепенулся Миран. «Мы не сможем гарантировать ее безопасность». Такое заявление наверняка было продиктовано не беспокойством за девушку, а тем, что Миран заметил плотоядные взгляды телохранителей. Даже Йохан заинтересовался арчанкой. «Безопасность моей дочери не твоя забота, человек», — брезгливо сморщился орк. «Она решила, что может выбирать, с кем спать и с кем жить. Это ее право, так что теперь и о своей чести она позаботится сама. Хочу только предупредить, маска смирения на ней неспроста. Она едва не загрызла своего бывшего мужа, так что решайте сами, что вам мешает больше, воздержание или мужские причиндалы. Когти моей подпиливать все же не стали». Орки из нашей охраны, которые явно знали всеобщий, загоготали, явно довольны шуткой вождя. «Она хотела сбежать в город», — продолжил Утурхар. «Пусть теперь попробует пожить с горожанами, может, поумнеет». «Я все сказал». Поставив точку в разговоре, орк направился к лестнице. В комнате остались только люди и хрупкая арчанка, которая была практически одного со мной роста. Первым начал действовать именно ночной Гулёна. Парень точно не умрет своей смертью. Мой вечно неугомонный коллега попробовал похабно улыбнуться замершей на месте девушке, но его улыбка тут же увяла под колючим зверским взглядом арчанки. Сверху донеслись завывания шаманов, от которых неожиданно вспыхнули выбитые у входа в комнату узоры. Через некоторое время наверху все стихло, и это словно стало сигналом для всех присутствующих. Зарха отошла в полутемный угол и уселась прямо на камень. «Мои родители больше занимались терзаниями по поводу патологической трусости, чем воспитанием своего чада, но некие правила хорошего тона все же привили. Сняв свой сидр, я достал из него скатку эльфийского спальника и подошел к девушке. «Возьми», — протянул ей кокон. В ответ последовал лишь свирепый взгляд. «Ты умеешь говорить на всеобщем?» — не унимался я. Не дождавшись ответа, добавил. «Ну и как ты собиралась жить в городе?» «Я говорю на всеобщем не хуже тебя, человек», — с приятной хрипотцой ответила арчанка. «Оказывается, ты умная девушка, так что должна понимать, спать на холодном камне не очень удобно и совсем не полезно. Ну а если поверить в чудо и предположить, что ты беспокоишься за меня, то не стоит. На мне очень хороший плащ». Для наглядности я распахнул полы плаща и добавил. «С магической подкладкой». Ответом мне было молчание. Устав играть в эти психологические игры, я просто положил скатку на пол и отошел в другой угол комнаты, где обустраивались остальные. Когда я дошел до цели и повернулся, то увидел, что девушка успела не только развернуть кокон, но и устроиться в нем. А вот мне вскоре пришлось пожалеть о своем благородстве. В плаще я, конечно, не замерз, но любой, кто хоть раз пытался уснуть в верхней одежде, поймет разницу. Вчерашнюю ночь трудно назвать спокойной. Поэтому все быстро уснули. В конце концов, сон сморил и меня. Даже Миран не стал требовать бдения. То ли поверил в надежность оркских защитников, то ли просто устал затыкать все дыры в охране, при полном безразличии не только других телохранителей, но и самого Йохана.